Стивен Кинг. Чувство, имя которому есть только на французском. Читает для вас Артем Назаров. Флойд, что это там? О, дерьмо! Мужской голос, произнесший эти слова, казался знакомым, но вот сами слова словно вырвали из диалога, как бывает, когда с помощью пульта дистанционного управления переключаешь телевизионные каналы. По имени Флойд она никого никогда не знала, однако с этих слов все и началось. Она услышала их даже до того, как увидела девочку в красном фартуке. Но именно маленькая девочка сыграла роль детонатора. «О, у меня возникло это чувство». Девочка сидела на корточках перед сельским магазином, который назывался «У Карсона». Покупателям предлагалось пиво, вино, бакалея, свежая наживка, билеты лотереи, в платье с ярко-красным фартуком и играла с куклой, набивной, без жесткого каркаса, желтоволосой и грязной. «Какое чувство?» «Ну, ты знаешь, которое словами можно выразить только по-французски. Ну, помоги же мне». «Дежавю?» «Точно», — кивнула она и вновь посмотрела на девочку. «Она будет держать куклу за одну ногу», — подумала Кэрол. «Держать головой вниз за ногу, и грязные желтые волосы будут подметать землю». Но маленькая девочка оставила куклу на серых деревянных ступенях, ведущих на крыльцо, и отошла, чтобы посмотреть на собаку, которая сидела в кабине Форда Универсала. А потом Билл и Кэрол миновали поворот, и магазин скрылся из виду. «Сколько еще ехать?» — спросила Кэрол. Билл глянул на нее. Одна бровь поднялась, один уголок рта опустился, левая бровь, правый уголок. Всегда одно и то же. Взгляд говорил: «Ты думаешь, мне весело, но на самом деле я злюсь. В миллионный раз за время нашей семейной жизни я действительно злюсь. Ты правда этого не знаешь, потому что можешь заглянуть в меня лишь на 2 дюйма, глубже не получается». Но видела она куда лучше, чем он предполагал. Это был один из ее секретов семейной жизни. Возможно, у него были свои секреты, и, конечно, хватало общих секретов, которые держали их вместе. «Не знаю. Никогда тут не был. Но ты уверен, что это нужная нам дорога? Как только заканчивается дамба и начинается остров Санибель, дорога только одна. Но к Палмхаус мы приедем раньше, это я тебе обещаю». Изгиб брови начал выравниваться. Опущенный уголок рта подниматься. Выражение лица возвращалось к, по ее терминологии, великому уровню. В последнее время она стала недолюбливать великий уровень. Но не так сильно, как изогнутую бровь и опущенный уголок рта, или привычку Билла очень уж саркастично переспрашивать «извините», когда собеседник, по его разумению, говорил что-то глупое, или другую привычку – выпячивать нижнюю губу, когда ему хотелось казаться задумчиво серьезным. «Билл?» «М? Ты знаешь кого-нибудь по имени Флойд?» «Флойда Деннинга? Мы с ним работали в снэк-баре, когда я учился во 2 классе средней школы. Как-то в пятницу он украл выручку и провел уикенд в Нью-Йорке со своей подружкой. Его временно отстранили от занятий, а ее выгнали». «А почему ты о нем вспомнила?» «Я не знаю», — ответила она. «Все проще, чем объяснять, что Флойд, с которым Билл учился в средней школе, не тот Флойд, к которому обращался мужской голос в ее голове. Во всяком случае, она полагала, что не тот». «Второй медовый месяц. Вот как ты это называешь», — думала она, глядя на пальмы, обрамляющие шоссе 867, на белую птицу, вышагивающую вдоль обочины, как рассерженный пастор, на щит с надписью «Семинольский природный заповедник. Масса удовольствий за $10». Флорида – солнечный штат. Флорида – гостеприимный штат. Не говоря уж о том, что Флорида – штат 2-го медового месяца. Флорида, куда Билл Шелтон и Кэрол Шелтон, до замужества Кэрол О'Нил из Лина, штат Массачусетс, приезжали на свой 1-й медовый месяц 25 лет тому назад. Только провели они его с другой стороны, на Атлантическом побережье, в бунгало маленького пансионата, где в ящиках стола ползали тараканы. Он не мог оторваться от меня. Впрочем, тогда меня это более чем устраивало. Я не хотела, чтобы он отрывался от меня. К Черт, я хотела пылать, как Атланта в «Унесенных ветром», и он поджигал меня, восстанавливал и опять поджигал. А теперь у нас серебряная свадьба. 25 лет. Это серебро. И иногда у меня возникает это чувство. Они приближались к повороту, когда она подумала: три креста справа от дороги, два маленьких по сторонам большого, который побольше, из березы, с фотографией 17-летнего юноши. В этом повороте он поздно вечером, выпив лишнего, не справился с управлением автомобиля, а потому тот вечер стал последним в его жизни. Этими крестами его подружка и ее подружки отметили место. Билл плавно вписался в поворот. Две толстые черные вороны оторвались от чего-то кровавого, размазанного по асфальту. Птицы так плотно закусили, что Кэрол засомневалась, сумеют ли они избежать столкновения с мчащимся на большой скорости автомобилем. Но им удалось. Никаких крестов ни справа, ни слева. Лишь раздавленный сурок и еще какая-то зверушка, уже исчезнувшая под роскошным автомобилем, который никогда не заезжал с севернее линии Мейсона-Диксона. «Флойд, что это там? Что-то не так? А?» Она посмотрела на него в недоумении, не понимая, что к чему. «Ты аж прогнулась. Заболела спина?» «Есть немножко». Она вновь откинулась на спинку сиденья. «У меня вновь было это чувство. Дежавю». «Ушло?» «Да», — ответила Кэрол, но солгала. Оно чуть отступило, но никуда не делось. С ней и раньше такое случалось, но чтоб так надолго — никогда. Чувство то находилось на поверхности, то опускалось на глубину, но не исчезало. Оставалось с ней с того самого момента, как в голове всплыла эта идиотская фраза с Флойдом, и она увидела девочку в красном фартуке. Но разве она не ощущала чего-то такого раньше, до Флойда и девочки? Разве началось все не в тот момент, когда они спускались с трапа Лир-35 в жаркий солнечный свет Форт Майерса? Или даже раньше, во время полета из Бостона? Они подъезжали к перекрестку. Над ним мигал желтый светофор, и она подумала: справа стоянка подержанных автомобилей, щит-указатель, муниципальный театр Саннибеля. Потом мелькнула новая мысль. «Нет, как и крестов, их не будет. Это сильное чувство, но оно ложное». Вот и перекресток. Справа стоянка для подержанных автомобилей «Палмдейл Моторс». Кэрол аж подпрыгнула. Ее охватила тревога. Но она приказала себе: «Не глупи. Во Флориде полным-полно стоянок подержанных автомобилей, и если на каждом перекрестке ожидать, что увидишь, рано или поздно закон вероятности превратит тебя в пророка». Медиумы пользовались этим приемом сотни лет. А кроме того, никаких сведений ни о театре, ни о том, какая дорога к нему ведет. Но без щита все-таки не обошлось. Мария, мать Иисуса, призрак ее детских лет, сложила руки точно так же, как на медальоне, который подарила Кэрол бабушка на 10-й день рождения. Бабушка положила медальон на ладошку и, накручивая цепочку на пальцы, сказала: «Носи его всегда, пока не вырастешь, потому что грядут трудные времена». И она носила. Куда деваться-то? В начальной школе нашей госпожи ангелов и в промежуточной, и в средней Сент-Винсента-де-Поло носила медальон, пока груди не выросли вокруг него, как обычные мышцы, а потом где-то, возможно, во время поездки с классом на Хэмптон-Бич потеряла. Возвращаясь домой в автобусе, она впервые целовалась с языком. Мальчика звали Брюс Суси, и она до сих пор помнила вкус сахарной ваты, которую он чуть раньше съел. Мария на медальоне и Мария на этом рекламном щите смотрели на нее совершенно одинаково, вызывая чувство вины за непристойные мысли, даже когда она думала всего лишь о сэндвиче с ореховым маслом. Под изображением Марии тянулась надпись: «Мать милосердия помогает бездомным Флориды. Не поможете ли и вы? Деви, я молюсь и вам». На этот раз не один голос. Много голосов. Девичьи голоса. Голоса поющих призраков. Такое случается по мере того, как стареешь. Что с тобой? Этот голос она знала так же хорошо, как взгляд, сопровождаемый приподнятой изогнутой бровью и опущенным уголком рта. Тон: «Я только прикидываюсь, что злюсь». Сие означало, что в действительности он злился, пусть и не сильно. «Ничего». Она лучезарно, как могла, улыбнулась. «По-моему, ты не в своей тарелке. Может, не стоило тебе спать в самолете?» «Ты, наверное, прав», — ответила она, и не только для того, чтобы согласиться с мужем исключительно на словах. «В конце концов, много ли женщин получают возможность провести второй месяц на острове Каптева в честь серебряной свадьбы? Лететь туда и обратно на зафрахтованном Лирджете? Провести 10 дней в местах, где деньги теряют ценность? По крайней мере, до того момента, как MasterCard в конце месяца пришлет баланс кредитной карточки? Где, если тебе потребовался массаж, светловолосый швед-здоровяк придет в твой шестикомнатный пляжный домик и сделает все в лучшем виде?» В первый раз все обстояло иначе. Билл, с которым она впервые встретилась на городском танцевальном вечере учеников средних школ, а потом 3 года спустя в колледже, еще одно обыкновенное чудо, начинал семейную жизнь, работая дворником-уборщиком, потому что в компьютерной индустрии вакансий не было. Шел 1973 год. Компьютерам ничего не светило, и они жили в обшарпанном доме в Ревире, не на побережье, но близко. И каждый вечер какие-то люди поднимались по лестнице, чтобы купить наркотики у 2 напоминающих скелеты личностей, которые занимали квартиру этажом выше и постоянно слушали кислотную музыку 60-х. Кэрол, бывало, лежала без сна, ожидая, что в любой момент сверху послышатся крики, и думала: «Мы никогда отсюда не выберемся, состаримся и умрем под вопли «Крим» и «Блучир». Билл, вымотавшийся на работе, спал на боку, музыка ему не мешала, иногда положив руку ей на бедро, а частенько она сама клала ее туда, особенно если жильцы сверху ругались и спорили со своими покупателями. Кроме Билла у нее никого не было. Родители практически отвернулись от нее, когда она вышла за него замуж. Он был католиком, но не из тех католиков, которые годились ей в мужья. Бабушка даже спросила, почему она хочет выйти замуж за этого парня, если всем понятно, что он нищий. И как она вообще могла купиться на его глупую болтовню, и почему хочет разбить сердце отцу? И что она могла тогда ответить? От той квартирки в Ревире до зафрахтованного самолета лежала дистанция огромного размера. Как и до этого взятого на прокат автомобиля «Краун Виктории», хорошие парни в гангстерских фильмах неизменно называли его «Краун Вик», на котором они направлялись на 10-дневный отдых, стоимость которого исчислялась цифрой с... Ей не хотелось даже думать о количестве нулей. «Флойд! О, дерьмо!» «Кэрол? Что теперь?» «Ничего». Впереди появилась маленькая розовая бунгало. Около крыльца росли пальмы. Их кроны на фоне синего неба почему-то напоминали ей о японских «Зеро», летящих низко над землей на бреющем полете, стреляющих из подвешенных под крыльями пулеметов. Такая ассоциация свидетельствовала лишь о том, что в молодости она смотрела по телевизору не те фильмы. А когда они будут проезжать мимо бунгало, на крыльцо выйдет темнокожая женщина. Она будет вытирать руки розовым полотенцем и бесстрастно наблюдать, как они проедут мимо, богачи в просторном салоне «Краун Виктории», направляющиеся на отдых на остров Каптева, и она, конечно же, не могла знать, что однажды Кэрол Шелтон, лежа без сна в квартире, аренда которой стоила $90 в месяц, слушая музыку и крики, доносящиеся сверху, чувствовала что-то живое внутри себя, и это что-то заставляло думать ее о горящей сигарете, закатившейся за штору на вечеринке, маленькой и невидимой, но тлеющей в опасной близости от материи. «Сладость моя, я ж сказала ничего». Они проехали дом. Женщина на крыльцо не вышла. Зато там, в кресле качалки, сидел старик. Белый, не черный. Наблюдал, как они проезжают мимо. На переносице сидели очки без оправы. На коленях лежало розовое полотенце в тон стенам. «Я в порядке. Просто не терпится добраться до места и, наконец-то, переодеться в шорты». Его рука коснулась ее бедра, там, где он часто прикасался к ней в первые дни, и поползла выше. Она подумала о том, чтобы остановить его. «Римские кисти и русские пальцы», как они бывало говорили, но не стала. «Может, мы возьмем паузу? Знаешь, после того, как платье снимется, а шорты еще не наденутся». «Я думаю, это прекрасная идея». И она накрыла его руку своей, крепче прижала к бедру. Впереди показался щит-указатель. Она знала, что, подъехав ближе, они прочтут на нем. «До поворота на Палмхаус 3 мили». В действительности они прочитали «До поворота на Палмхаус 2 мили». За указателем высился другой щит, опять с Девой Марией, которая протягивала руки, а над ее головой электрическая лампочка высвечивала нимб. Несколько изменилась и надпись. «Мать милосердия помогает больным Флориды. Не поможете ли и вы?» «На следующем щите должно быть написано «Бурма Шейф».» Она не поняла, что он хотел этим сказать, но в том, что это шутка, сомнений быть не могло, поэтому она улыбнулась. Она-то знала, что на следующем щите они увидят надпись «Мать милосердия помогает голодным Флориды», но не могла ему этого сказать. «Дорогой Билл». «Дорогой». Несмотря на иногда глупые выражения лица и не очень понятные аллюзии. «Он наверняка бросит тебя, и знаешь, что я тебе скажу? Если вы разбежитесь, для тебя это будет самой большой в жизни удачей». Слова ее отца. «Дорогой Билл, который только раз доказал, в этот самый раз, что она разбирается в людях лучше отца. Она по-прежнему замужем за человеком, которого бабушка называла «большой хвостун». Цену пришлось дать высокую, все так. Но разве не об этом говорит древняя аксиома? Бог говорит: «Бери, что хочешь, и заплати за все». Начала зудеть голова. Она рассеянно почесала ее рукой, ожидая появления следующего щита с Девой Марией. Пусть это и покажется ужасным, но ситуация начала меняться к лучшему, когда она потеряла ребенка. Случилось это аккурат перед тем, как Билла взяли на работу в Beach Computers на шоссе 128. Именно тогда в компьютерной индустрии задули свежие ветры перемен. Потеря ребенка, выкидыш. В это поверили все, за исключением, возможно, Билла. Родственники точно поверили. Отец, мама, бабушка. Выкидыш, говорили они всем. Выкидыш. Католики признавали только такой вариант. «Деви, я молюсь и вам!» Иногда пели они в школе, прыгая через веревочку, смело чувствуя себя большими грешницами с развивающимися юбками, которые то и дело обнажали их ободранные коленки. В школе нашей госпожи ангелов, где сестра Аннунсиата била по пальцам указкой, если видела, что ты глазеешь в окно вместо того, чтобы готовить уроки, где сестра Дормарилия говорила, что миллион лет – лишь доля секунды на часах вечности, и ты можешь провести вечность в аду, многим выпадала такая участь, так легко туда попасть. А жизнь в аду – сплошные мучения. Кожа твоя будет гореть огнем, кости поджариваться. А теперь она во Флориде, в салоне Краун Вик рядом с мужем, чья рука поглаживает ее промежность. Платье помнется. Но невелика беда, если на его губах играет довольная улыбка. И почему только не уходит это чувство? Она подумала о почтовом ящике с фамилией Роглан на боковой поверхности и американским флагом на крышке, и они проехали почтовый ящик с фамилией Рейган и наклейкой «Grateful Dead» вместо флага. Она подумала о маленькой черной собачке, деловито бегущей по противоположной обочине дороги, опустив голову, что-то вынюхивая, и они повстречались с собачкой. Она вновь подумала о рекламном щите, и да, они проехали мимо щита. «Мать милосердия помогает голодным Флориды. Не поможете ли и вы?» Билл ткнул пальцем. «Вон там, видишь? Думаю, это Палмхаус. Нет, не там, где щит, с другой стороны. И почему только власти разрешают портить панораму этими щитами?» «Я не знаю». Голова зудела. Она почесалась, и с волос посыпалась черная перхоть. Она посмотрела на свои пальцы и в ужасе увидела, что подушечки черные, словно кто-то только что снял их отпечатки. «Билл?» Она прошлась рукой по светлым волосам, и посыпавшиеся чешуйки увеличились в размерах. Она видела, что это не кожа, а сгоревшая бумага. С одного клочка на нее смотрело лицо, проступившее как на негативе. «Билл?» «Что? Что?» Сорвавшийся голос Билла испугал ее куда больше, чем резкое движение его рук, вертанувших руль, отчего автомобиль едва не сбросило с асфальта. «Господи, дорогая, что у тебя в волосах?» На клочке сгоревшей бумаги она увидела лицо матери Терезы. Увидела лишь потому, что думала о нашей госпоже ангелов?